Словарь сокращений. Абвер. Военная разведка и контрразведка Германии в 1919-1944 годах. ASIO. Австралийская организация безопасности и разведки. Внутренняя разведслужба Австралии. ASIS. Австралийская секретная разведывательная служба. Служба внешней разведки Австралии. CIA. Центральное разведывательное управление. Американское агентство по сбору внешних разведданных. CID. Управление уголовных расследований. Департамент Скотланд-Ярда. CPGB. Коммунистическая партия Великобритании. DIB. Разведывательное бюро в Дели. Служба разведки Индии до обретения независимости. DSO. Офицер по вопросам обороны и безопасности, офицер связи Ми-5 в колонии Великобритании или стране Содружества. FBI. Федеральное бюро расследований, правоохранительные органы США. GCNCS. Правительственная школа кодов и шифров, английское правительственное ведомство, занимавшееся перехватом и дешифровкой сообщений до и во время Второй мировой войны. GCHQ – Центр правительственной связи, переименованная после Второй мировой войны спецслужба Великобритании, ответственное за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии. HOW – Ордер Министерства внутренних дел, механизм Ми-5, обеспечивающий перехват почтовых отправлений и телефонных разговоров. HUMINT – агентурная разведка. IB – разведывательное бюро, разведслужба Индии или другое название DIB. IPI – индийская политическая разведка, спецслужба, существовавшая в Лондоне до обретения Индии независимости, ответственное за ведение разведки в Индии. JIC – Объединенный центр разведывательных служб, высокий стол британской разведки. LCS – лондонский отдел контроля. LIC – местный разведывательный комитет, региональная разведывательная организация в колониях, сформированная по совету Ми-5 в начале Холодной войны. Ми-5 – британская спецслужба, занимающаяся контрразведкой, борьбой с подрывной деятельностью и саботажем на территории Великобритании. Ми-6 – секретная разведывательная служба, отвечающая за сбор агентурных данных с территорий за пределами Великобритании. NSA – агентство национальной безопасности, учреждение, занимающееся радиотехнической разведкой в США. RCMP – Королевская канадская конная полиция, правоохранительный орган Канады. SIS – парашютно-десантные части особого назначения Великобритании. Security Service – то же самое, что и Ми-5. SIFE – служба обеспечения безопасности на Дальнем Востоке, подразделение Ми-5 на Дальнем Востоке. SIGINT – радиотехническая разведка. SIME – служба обеспеченной безопасности на Ближнем Востоке, подразделение Ми-5 на Ближнем Востоке. SIS – секретная разведывательная служба, британская служба внешней разведки. SLO – офицер связи по вопросам безопасности, офицер связи Ми-5 в колониальной стране или стране Содружества.